Сухомлинов. Воспоминания. Сухомлинов Владимир Александрович, 1848-1926, мемуарист, генерал от кавалерии, 1906, начальник Генерального штаба Российской империи, 1908-1909, военный министр, 1909-1915 годы. Отец-помещик, землевладелец в Ковенской губернии. С 1861 года учеба в Александровском кадетском корпусе, расформирован в 1863 году за непослушание начальству, продолжил учебу в Николаевском кавалерийском училище в Петербурге, окончил в 1867 году. В 1874 году произведен в штаб ротмистры и причислен к генеральному штабу. Участник турецкой кампании 1877-78 годов и войны с Японией 1904-5 годы. Член Государственной Думы. В марте 1916 года арестован по обвинению в злоупотреблении положением и измене Родине. Приговорен к бессрочной каторге. В 1918 году освобожден по старости. Эмигрировал сначала в Финляндию, затем в Германию. Воспоминания вышли в Берлине в 1924 году, сначала на немецком языке, а затем на русском. Публикуются отрывки из русского издания.